Они больше 20 лет служили в доме еще при жизни ее бабушки, и хотя оба были уже далеко не молоды, превосходно управлялись со всем огромным хозяйством и ухаживали за садом. Коттеджу было уже более 2 веков. За последние 10 лет его полностью отреставрировали, и поэтому Розалин решила, что ей пока нет нужды его продавать. Дело в том, что у нее не было достаточно средств на восстановительные работы, и чтобы спасти особняк от разрушения, ей пришлось бы его продать. Но, к счастью, этот печальный день пока еще не настал. И Розали нравилось изредка приезжать сюда, чтобы вдоволь насладиться стариной, хотя ее несколько подавляли огромные размеры комнат коттеджа. Она плохо помнила прабабушку Морин. Пожилая дама всего 2 раза навещала семью своего внука в Штатах. И Розали была тогда еще совсем маленькой. Ее родители были не настолько богаты, чтобы позволить себе поездку в Англию. После смерти Морин все ее личные вещи, одежда и украшения остались в особняке. Чердак был завален старинной мебелью, старыми журналами. Все это было настоящей находкой для человека, живо интересовавшегося историей и питавшего настоящую страсть ко всякого рода антиквариату. Розалин поселилась в господской спальне, которая была гораздо больше кабинета и столовой у нее дома в Америке, вместе взятых. Даже кровать здесь была с пологом на 4 столбиках, а остеганному одеялу было без малого 30 лет. Не считая тех вещей, которые она привезла с собой, и пишущей машинки, которую купила в первый свой приезд в Англию и оставила в коттедже, все здесь было намного старше ее, и особенно проклятие Бладринкера. Розалин прошла через всю комнату к ванной и как бы случайно кинула быстрый взгляд на полированный ящик красного дерева. Она с удивлением отметила, что желание немедленно открыть его не мучило ее так сильно, как тогда в аудитории. Целый месяц она вела настоящую войну со своими чувствами, не позволяя им взять над собой верх. Она твердо решила, что позволит себе взглянуть на клинок, только когда ее неодолимое влечение увидеть его совсем остынет. Единственное исключение она сделала только сегодня, в коттедже, когда распаковывала багаж. Она должна была убедиться, что во время длительного перелета с ее драгоценным мечом ничего не случилось. Но все-таки она еще ни разу не дотронулась до него после того, как дала себе зарок. А ведь больше всего ей не терпелось взять его в руки и стиснуть рукоять. Это уже становилось навязчивой идеей. Из-за этого она до сих пор не поместила клинок под стекло в своем доме в Америке вместе с другими предметами коллекции. Меч все время находился бы у нее перед глазами, постоянно искушая ее. Ванные комнаты в коттедже были переделаны под современное оборудование и водопровод. В господской спальне имелись душ и ванная. Розалин любила понежиться в теплой воде, но сегодня она так устала, что предпочла легкий душ. Странно, что она до сих пор не свалилась от усталости. Даже Дэвид уже отправился спать. Душ не занял много времени. Через 10 минут она вышла из ванной, завернувшись в огромное махровое полотенце, и направилась к старомодному платяному шкафу за ночной рубашкой. Она выбрала шелковую, небесно-голубую, бросила ее на кровать рядом с ящиком красного дерева, и стала расчесывать волосы. Глядя в зеркало, она увидела, как в нем отражается ее постель и лежащий на ней деревянный ящик. И вдруг с удивлением обнаружила, что ей совсем не хочется его открыть.